Глава 27. «Ты как обращаешься с госпожой, подручный?» Процедила демоняшка, пока я бесцеремонно тянул ее прочь от дома. Лилит вырвалась из моей хватки и взлетела над улицей. «Грубиян!» «Мне надо отойти ненадолго», — пошарил я глазами в поисках подходящего угла. «Простите за грубость. Подождите меня тут, госпожа». Я быстро нырнул в глухой переулок и спрятался за кучей мусора. Жаль тратить новую сотню кристаллов, пока старые еще не отработали до конца. Но класс надо поправить обязательно. Его оценка определяет часто. Я внимательно проверил свой статус, активировал фальшивую скрижаль и восстановил маскировку. Легкое свечение от работы навыка вскоре затихло, и я, наконец, смог вздохнуть спокойно. «Что ты от меня скрываешь, Мор?» — донесся требовательный голосок Лилит. «Это свет от фальшивой скрижали? Ты владеешь таким дорогим навыком? И что же ты попытался скрыть в своей скрижали состояние?» «Ничего особенного, госпожа. У всех из нас есть свои личные тайны». «У моих слуг нет ничего личного», — насупилась белокожая девчонка. «Выкладывай немедленно». «Я же говорил, ифрит вас обманывает», — произнес летающий рядом черт. «Наверняка он никакой не Асмодей, а безродный изгой. Преступник, предавший свой домен». «Мор», — надавила Лилит. «Ладно», — выпрямился я. «Я действительно не Асмодей. Меня можно назвать изгоем, но я не совершал никаких преступлений в Красном подземелье. И это правда». «Хорошо», — кивнула Лилит. «Я верю тебе, Мор. Но тебе не стоит больше ничего скрывать от меня. Почему ты не сказал, что у тебя была критическая травма хвоста? Я знаю целителя, который мог бы тебе помочь». «Все ведь закончилось хорошо», — пожал я плечами. «После взятия класса хвост отрос, так что мы сэкономили на кристаллах». «Так, теперь бы мне освоиться с новым классом и прокачать основные навыки». «У тебя еще есть деньги на кристаллы? Ты же говорил обратное». «Почему? Я же говорил, что у меня отложена сумма на смену класса. Само собой, и на повышение главных навыков я оставил немного золота». Не обращая внимания на ворчание Стриги, я взглянул на уведомление в логах. «Задание получения класса выполнено. Вы получили новый класс развития – ледяной ифрит. Вы получили возможность повышения претендентов до классов – водный ифрит, водный дракон. Вы первый представитель расы людей, взявший класс развития «Ледяной ифрит». Навык «Хладный бриз» трансформируется в «Морозный бриз». Вы получили расовую особенность «Льдистая кровь». Броня из обитателей холодных земель для вас имеет пониженный на один класс штраф. Вы не получаете бонусы за использование головных уборов из-за расовых особенностей. Следующие навыки несовместимы с текущим классом развития. Режущий водоворот, сгусток, водная стена, мимикрия. Эх, все водные навыки отправились на свалку истории. Водоворот жалко, да и мимикрия могла пригодиться еще не раз. Что ж, я изначально знал, что ледяная специализация сделает меня менее универсальным, но более домашним магом. Навык «Морозный бриз». Ранг. Эпический. Урон стихии воды. 8. Стоимость. 7 маны. 4% шанс заморозить противника на 5 секунд, снизив его скорость передвижения и атаки на 50%. Врожденный навык некоторых рас, имеющих сродство со стихией льда. Неплохо. Урон подрос на 2 пункта, что со всеми остальными добавками и бонусами даст значительный итоговый прирост. Различные бонусы на снижение затрат уменьшили расход до 6 маны в секунду. Льдистая кровь делала меня полностью невосприимчивым к холоду. То есть замерзнуть мне теперь не дано, даже без снежного покрова. Плащ теперь можно не менять на меховой. Бонус от брони из чешуи никуда не делся. Так что понижение штрафа за другой тип доспехов показался мне малополезным. Хотя, если бонусы стакаются, что маловероятно, то стоит, конечно, поискать каких-нибудь отмороженных ящеров. В таком случае я даже смогу в тяжелые доспехи одеться. За класс «Ледяной эфрит» я получил плюс 20% к маг-урону от ледяных навыков, плюс 20% к скорости полета заклинаний стихии льда. За первого представителя плюс 10% к скорости каста и плюс 25% шанс избежать эффекта удержания или паралича. Все довольно вкусно, особенно бонус к маг-урону. ДПС определенно возрастет. Что ж, теперь у меня появилась возможность апнуть и профильные навыки. Оставались, по сути, лишь два. Глыба и покров. Заклятие с высоким разовым уроном мне не так, чтобы особо сильно требуется. И глыбы хватит, чтобы открывать глубинные крипты. А вот покров следовало бы апнуть. Я еще раз сверился со своим кольцом хранения. Проданные редкие доспехи из демонов принесли мне несколько десятков золота. Но оно имело обыкновение таять со скоростью снега в плавильне. На повышение снежного покрова до вьюжного мне потребовалось почти 400 кристаллов. Глыбу апать не стал. Кристаллов оставалось на 4 дня фальшивой скрижали, да еще пара десятков золота на жизнь имелось. Ненадолго хватит. Я активировал свою новую защиту. Если снежный покров прилегал к телу плотной пленкой, то вьюжные местами создавал словно бы миниатюрные завихрения с кружащимися снежинками. Дискомфорта не вызывало, да и выглядело красиво. Моя кожа и экипировка словно бы покрывались изморосью, а вокруг меня водили хороводы маленькие снежные смерчики. «Что же, мой славный прислужник?» — донесся до меня голос кровососки. «Ты совсем разобрался?» «Ага». «В таком случае мы должны перейти к действиям. Домен Лилит заявит о себе во все услышанье!» Сжала она кулачок решительно. «Тогда возвращаемся?» «Именно. Кстати...» Девчонка снова вспорхнула и забралась мне на спину. «Дай мне тебя попробовать». «Вы же недавно меня пробовали». «То был жалкий водный эфрит. А ледяной должен быть еще вкуснее». Стрига вонзила в мою шею свои клыки и принялась насыщаться. «Ом-ном-ном». Я двинулся на выход из города, дабы покинуть зону отчуждения. Вскоре Лилит утолила свой голод и оторвалась, наконец, от моей шеи. «Умха, великолепно! Твоя кровь никогда мне не надоест, Мор. Назначаю тебя своим главным блюдом навеки вечные». «Сомнительные почести», — пробормотал я. «Что ты там вякнул?» «Моя кровь в вашем распоряжении!» Наглая зараза. Ладно, недолго ей на моем горбу кататься. Мы переместились обратно в Тиарант. Пока добрались до города, время перевалило за полдень. Живот этой проглотки снова начал подавать сигналы о необходимости подкрепиться. Я начал подозревать, что кровь не является для стриги пищей как таковой. Просто приятный перекус и способ восстановить ХП и ману в бою. Походу, она меня осушает просто, чтобы удовлетворить свои классовые потребности. За обедом эта пигалица сожрала больше меня. Ледяной эфрит не добавил мне габаритов, но благодаря водному дракону меня все еще можно назвать здоровяком. И тем не менее, мне не удалось победить Лилит в негласном соревновании по поеданию. будто бы у нее в желудке образовалась черная дыра. «Вы знаете, где обитает герцог?» «Во дворце Баал». «Отлично. В таком случае госпожа займется слежкой за Харуздом, а я же поспрашиваю народ в трактирах». «Че? Почему я должна следить за ним?» Возмутилась она. «Вы способны летать, а потому сможете прятаться на крышах, выбирать удобные места для наблюдения, а также не потеряете герцога, если он куда-то верхом поедет». «Я медленно летаю», — буркнула она. «Вы справитесь, госпожа. Зарисуйте планировку зданий и помещений. Запишите, где и сколько стражей дежурят. Сколько гвардов сопровождает герцога. Какая у них экипировка и уровни. Узнайте, куда он обычно ездит. Выведайте все грязные секреты герцога Баала». «Я все еще думаю, что это должен делать ты, Мор». «Я бы с радостью, но летать я не умею. Из меня скверный разведчик. Уверен, вы справитесь намного лучше». «Это правда», — кивнула она с достоинством. «Прискорбно, но и главе домена приходится иногда выполнять рутинные задачи». «Да и Пизуна к делу привлеките. Может, хоть какой-то толк от Свинтуса будет». «Кто еще здесь Свинтус?» Я бесцеремонно отвесил подзатыльник слишком близко подлетевшему черту. «Пусть знает свое место». Лилит на нашу короткую перепалку внимание заострять не стала. «Да, я буду следить ночью с помощью взора, а Пизун посмотрит за герцогом днем. Я буду собирать сведения на улицах. В таком случае встретимся здесь же вечером и обменяемся информацией. Не забудьте записывать все важное на бумагу». Мы обсудили детали, после чего разошлись по своим делам. Я действительно стал заниматься сбором информации по тому же методу, что и раньше. Подсаживался к разным компаниям, проставлялся и потихоньку вызнавал сведения не только о герцоге Харузде Баале, но и о Красном подземелье в целом. Правда, теперь процесс знакомства шел со скрипом, поскольку мне приходилось экономить средства. Так просто хорошую выпивку уже не поставишь. 3 дня мы с Лилит занимались разведкой. Мелкая тоже добыла немало важных сведений касательно личных войск домена Баал, которые защищали Тиарант. Самому бы мне сложно было подсчитывать солдат с крыш. Стрига рвалась в бой. Поехавшей Астаротке не терпелось прибить важную баальскую шишку. Похоже, для нее это было всего лишь очередной проказой, только рангом повыше. Она рассуждала о том, как перережет ему горло своим серпом или пронзит сердце призванным клинком из крови. Я так и не понял, в чем прелесть класса стриги. Дальнобойных атак, по сути, нет. В ближнем бою дамаг у нее посредственный. Поглощение в жаркой схватке особо не применишь. Она заверяла, что будет помогать мне в сражении. Но, походу, мне и там придется таскать ее на своей спине. У Харузда несколько жен, причем некоторые высокородные. Лилит с Пизуном заметили, что он тайно выезжает к одному дому на окраине города, в котором живет весьма привлекательная демонесса с внушительными формами. Катает он к любовнице раз в пару дней примерно. Мелькнула у меня мысль просто рассказать о его изменах женам. Сиятельные особы не потерпят к себе подобного неуважения. Уж и я по себе знал. Но вряд ли это кончится смертью герцога. Да и самого главного, сваливание вины на Астаротку, в этом случае добиться не получится. Любовница проживала в квартале средней зажиточности, не трущобы. И тем не менее дома жались друг к другу, по максимуму используя доступное городское пространство. Строения высились на 2-3 этажа, но при этом в ширину и 5 метров не занимали. Стены жилищ в Тиаранде в основном сложены из крайне прочного белого дерева, которое считается практически непробиваемой преградой. Но я уже протестировал свой апнутый разъедающий холод, попортив чужую собственность. Моего дамага вполне хватало снижать прочность бревен даже таким слабым бесшумным заклинанием. Мы с Лилит пришли к единому плану и засели в одной таверне неподалеку от дома любовницы герцога. Пизун обретался снаружи. Он должен будет предупредить нас о кортеже. Баалец разъезжал в карете с дюжиной высокоуровневых бойцов в качестве охраны. Но ради конспирации он оставлял их чуть дальше, а сам надевал маску и в темноте проскальзывал к своей зазнобе. Хех, бабы губят даже демонических герцогов. Деньги подходили к концу, так что следовало сворачиваться и возвращаться в родное подземелье. Поэтому я удовлетворенно усмехнулся, когда к нашему столику подлетел Пизун и сообщил о появлении кортежа Харузда. Дадим любовничкам последний раз понежиться друг с другом, а затем нанесем стремительный удар из сгустившейся тьмы. Лилит Астарот. Я испытывала настоящую гордость за свое умение подбирать подручных. В отличие от Пизуна, новый прислужник Мор-Амур Асмодей сразу же начал приносить пользу. Вытащил из тюрьмы, оплатил еду и ночлег. К тому же внешне Мор также вне конкуренции. Куда уж там черту. Рядом с таким внушительным и симпатичным демоном и я наверняка теперь выгляжу не как неудачница с одним жалким последователем, а почти что состоявшаяся глава великого домена. Горда я была и из-за того, что смогла дать ему возможность усилиться, повысив свой класс. Конечно, мне не нравилась его скрытность и оговорки, но фальшивая скрижаль тоже может пригодиться в моем домене. Идея с герцогом сразу мне понравилась. Сама бы я не решилась на такой смелый шаг, прекрасно осознавая свои силы. Но Мор умел убеждать. Я с удивлением узнала, что он владеет бесшумным заклинанием, которое способно пробить стены Теоранда, которые считались весьма крепкими. Я так и шумным навыком вряд ли смогла бы их пробить. Непростого прислужника мне удалось заполучить. Я по праву гордилась собой. И, разумеется, так просто он от меня не уйдет. Раньше возле меня обретались разные демоны. Но кроме бесполезного Пизуна, никто не задержался рядом дольше недели. А уж какая у него сочная прохладная кровь! Мор только мой, и больше ничей! Наконец настал момент, которого мы с Мором так ждали. Ненавистный герцог Харузд Баал отправился навестить свою подстилку. Мерзкий баалец! Все они гнусные звери! Если бы Мор вздумал ходить налево, я бы его своими руками придушила. Или еще лучше, подвесила бы на личное древо боли возле родового дворца. Конечно, пока у домена нет своего манора, но рано или поздно он появится. Мы прождали немного, а затем отправились на улицу и растворились в ночи, надев скрывающие маски. Пизун остался караулить на одной из крыш. Если пойдет подкрепление, черт должен будет предупредить нас. Мор с помощью своего ледяного заклинания пробил нам путь на первый этаж в задней стене здания. От нетерпения я снова забрала Сифриту на спину. Может, хотя бы сейчас слезете? Не хочу. Вперед, Мор. Прикончим мерзкого распутного баальца. Ифрит вздохнул, согнулся и пролез в разрушенный проем. Затем Мор проделал отверстие в потолке, и мы забрались на второй этаж. Следующий лаз Ифрит бесшумно проделал в стене. Мор быстро заглянул в соседнее помещение, из которого раздавались сладострастные стоны, после чего отошел от проема. «Здесь нет никакого Харузда Баала!» «Как нет?» – удивилась я. «Он точно заходил в этот дом!» «А блудница Маризан тут?» «Да, неплохая дама, хоть и излишне занятая. произнес он задумчиво. Так что мне захотелось его укусить. Герцог определенно заходил сюда, высказала я. Но он же в маске. Ты могла и перепутать. Лилит Астарот не ошибается. Ладно. Может, это тоже своего рода уловка. Поищем другие выходы. Мы вышли в пустой темный коридор. И Мор на цыпочках проскользнул мимо хозяйской спальни, откуда доносились ритмичные звуки. Ифрит приложил ухо к стене. «О, там тоже кто-то вовсю развлекается!» Мы не знали, где именно расположен тайный выход, поэтому Мор попросту проделал отверстие в стене между домами. Вскоре мы добрались и до хозяйской спальни, откуда доносились громкие стоны. Причем голос демонессы показался мне немного странным. Мор проделал аккуратный проем в углу и заглянул в спальню, после чего резко отпрянул. «Что там?» Со спины мне было плохо видно. «Герцог Харус там». «А почему ты говоришь таким странным тоном?» «Он там с Фавнихой или с Фавнессой. Как там правильно?» «Ого!» Округлила я глаза. Теперь понятно, почему он так рьяно пытается скрыть свою тайную страсть. Все баальцы извращенцы. Ладно, действуем по плану. Я снесу ему большую часть здоровья, а вы добьете его своим призванным клинком. Нужно провернуть все быстро и слинять, потому что Брис весьма шумное заклятие. Да, если мы хотим сделать имя нашему домену, то вам стоит снять маску. Ты прав, последовала я его совету. А сам маску снимешь, Мор? Нельзя, чтобы мое имя затмило ваше, госпожа. Вы должны стать главной героиней. Хорошо, дай мне напиться перед выступлением. Я с удовольствием отпила крови Ифрита, после чего призвала меч уже из своей крови, активировав навык «Багровый клинок». Призыв работал недолго, но должно хватить, чтобы зарезать скотину Харузда. «Готовы, госпожа?» «Да!» Я вся дрожала от нетерпения. «Скоро обо мне узнают все красные земли, а той, кто безжалостно уничтожила извращенного герцога поганого домена Баал!» «Вперед, мой верный слуга!» Негромко дала я команду Мору.